Глава вторая. Почтовый роман. Сестра Людмила жила на далеком севере. В то время писались письма, заказывали переговоры на почте, и другого способа общения не было. Все это было очень долго. Отец болел, и сообщать сестре о его состоянии хотелось бы почаще. Это было время начала эпохи внедрения персональных компьютеров даже на далеком Ямале. Однажды сестра написала, что у них на производстве работает хороший парень, и он может принимать письма по электронной почте, распечатывать их и передавать ей. Сейчас это кажется смешным и странным, но в те времена такая связь еще была все-таки проблемной. Начало этого почтового романа было самым обычным. Первым письмом Людмила благодарила Дмитрия, так звали парня, за доброту и участие. А заодно и спросила, как оказался на севере. Ей всегда казалось, что человек, рожденный на Ямале, он совершенно другой. Ответ пришел быстро. Это было всего несколько строк. Ничего необычного, но каждое слово было как набат колокола. Выверено, точно, кратко и немного странно. «Здравствуйте, Люда!» «Здравствуйте, Мила!» «Здравствуйте, Людмила!» «Мой адрес — планета Земля, Ямал, улица Комарова, 42». Людмила читала и перечитывала эти строки, смотрела на буквы, стараясь прочесть то, что между строк, как будто разгадывала некую неозвученную тайну. Впервые странный внутренний озноб дал о себе знать. Неведомое притяжение звало к этим словам снова и снова, притягивало как магнит. Они писали друг другу, общались на «вы», но еще 2-3 таких же письма, предельно кратких и необычных, и она не выдержала. Внутри это был почти крик и требование. С самым большим шрифтом она написала всего 2 слова. «Кто ты?» «Будь что будет», — думала она, — «но так больше нельзя». Она не понимала, что за необыкновенное тепло и притяжение идет от этих нескольких строк. Что-то невероятно родное трепещет в душе. Но почему? Что это? Ответ пришел быстро. Она читала слова, словно пила живительную влагу. Он говорил так, словно читал книгу, написанную в ее душе. Просто забылись слова, запылились вечностью. «Мы знаем друг друга очень давно, но когда я встретил вас впервые, вас звали Мила. Это было так давно. Наш корабль попал в шторм и сбился в пути. Для пополнения запасов воды и еды мы причалили к небольшому поселению среди гор. Несколько дней мы провели вместе и очень полюбили друг друга. На рассвете за тобой прибежала сестра. В этот же день мы отплывали. Простившись больше в этом воплощении, мы так и не встретились. Но любовь поселилась в сердце уже навсегда. Людмила, мы с тобой весы. Мой день рождения через 4 дня после твоего». Она читала слова сердцем. Вернее, каждое слово входило прямо в сердце. Казалось, что таким образом просыпается память. Конечно, многие читали о близнецовом пламени, о том, что есть твоя вторая половинка, что встреча с ней очень редка, что опыт жизни, собираемый душой, готовит эту встречу. И Людмила тоже читала. Но читать и верить — это одно, а в реальности ощутить — это совершенно другое. Людмила читала письмо, и ощущения оказались такими сильными, что внутри лихорадило все время. В эту ночь уснуть не удалось. Она лежала спокойно всю ночь, то открывая глаза, то закрывая. Но удивительно было то, что ощущалось очень много сил. Это похоже на состояние хорошо отдохнувшего человека, море энергии. Так прошло еще 3 ночи. Казалось, что она не спала вовсе, но откуда столько энергии и сил? Встревожилась. «А что, если я перестану спать совсем?» «Это плохо, надо спать». Но пока не получалось. Результатом таких переживаний стало то, что внешние события и их важность как бы отодвинулись на второй план. И нельзя сказать, что она старалась быть в этом новом, более возвышенном состоянии. Это состояние, само собой, неким неведомым образом как бы приподнимало ее над суетой видимого мира. С этого момента она стала чувствовать себя чуть-чуть выше всего того, что происходило вокруг, как бы с другой точки осознания всего происходящего. Она понимала, что по восприятию своему мы разделяем мир на материальный и духовный, и важен и тот, и другой. Природа человека двойственна. Наш материальный мир прекрасен и ценен тем, что без воплощения духовные устремления — это миражи. Если я стремлюсь к высокому, но нет реализации, нет воплощения в делах, значит и нет ничего. Однажды поздней осенью Людмила возвращалась с прогулки вдоль моря и, открывая калитку, заметила, что руки ее почти посинели от холода. Странным было то, что она не чувствовала этого. Вернее, внимание было все время как бы вне тела, то есть, чтобы заставить себя согреть руки, надо было проявить усилие воли и перенести точку внимания на тело, не механически заметить, а специально заставить себя это сделать. Если ранее забота о теле была привычным делом, механическим, то теперь часто надо было специально перенаправлять внимание усилием воли. И заметить эти изменения можно было еще и на том, как однажды она выкопала небольшой куст вьющейся розы для пересадки на другое место. Оставив его на грядке, благополучно забыла об этом, а потом через несколько недель вдруг увидела это удручающее зрелище. Куст так и стоял на грядке, брошенный, забытый и уже ненужный. Она была в шоке. «Этого не может быть! Я чувствую почти равнодушие к нему. Как же так?» При всей ее любви к растениям это было невозможным. Конечно, розу посадила, полила, проявила заботу, но уже не было того привычного чувства, не было страсти. Казалось, что страсть теперь покинула ее навсегда. Переписка шла ежедневно. Их письма были очень краткими, всего несколько строк. Но всегда сказанные Дмитрием слова несли в себе простоту, тепло и огромную притягательность. Мало того, каким-то особым чудом она научилась читать его слова не просто между строк, а над сказанным. То есть во время прочтения можно было медленно, без особых акцентов, парить по строкам, и через время случалось прозрение вдруг. Помимо текста и обычного смысла, приходила очень интересная и важная мысль. И дальнейшее размышление над этой мыслью приносило особые открытия. Казалось, что его слова, сказанные в письме, ведут ее к важным познаниям глубины мира —